Трап не доставал земли, и ребята наскоро сколотили небольшую площадку и еще шторм-трап с деревянными ступенями. Надо было сойти на землю и подыскать место для могилы. Мы с Иннокентием спустились по трапу первыми. Я невольно удивилась, как обросла осоль ракушками и водорослями, а давно ли мы ее скребли и чистили в сухом доке. Уже был день, и солнце довольно высоко поднялось над пустынным горизонтом. Океан продолжал волноваться, а небо над ним безмятежно синело, и, подобны снегу, были мощные кучевые облака. Цирусы уже исчезли, их унес ветер, и завтра они выпадут где-нибудь дождем. Я подумала, что мы сегодня не делали никаких наблюдений. Всех нас подавила смерть Лены Ломака. Нам преградил путь широко разлившийся ручей. По камням мы перешли его, почти не замочив ног. Иннокентий обернулся и внимательно поглядел на ручей. «Пожалуй, мы его используем», — сказал он, не объясняя, как и для чего. Терраса заворачивала, отдаляясь от берега. Здесь начинался пологий подъем. «След лавового потока», — заметил Иннокентий. «Может, и текла здесь лава, но с тех пор за столетия нанесло достаточно земли». Искривленные свирепыми океанскими ветрами, здесь упорно держались корнями и жили пихта, ель, бело-японская береза, ясень, а по берегам ручьев – ива, ольха. Правда, деревья росли редко. Жизненное пространство захватил кустарник, кедровый стланник, можжевельник, жимолость. Возле них пробивалась бурая трава, а по камням и скалам расползался серебристый мох. Странно было после четырехмесячного плавания идти по надежной неподвижной земле, и все представлялось: качающаяся палуба, опадающие и взмывающие волны, и как зарывалась в воду легкая суденышка. И вдруг начинало казаться, что остров плывет, как корабль, среди пустынных просторов Великого океана. И уже не поймешь, рельеф ли это острова или обводы и оснастка корабля. А рядом со мной шел худощавый, стройный, нервный человек, незнакомый человек, которого я любила беззаветно, но почему-то не ждала от него ни любви, ни радости для себя. Иннокентий вдруг остановился и, повернув меня за плечи к себе, заглянул мне в глаза. «Ты любишь меня? Сейчас не надо об этом». Я мягко отстранила его и пошла быстрее. Не прогулка была у нас. Мы искали место для могилы. Теперь мы шли узкой долиной. Справа ее ограничивали каменистые горы, заросшие в распадках кустарником. Слева — обрыв. Ниже тянулись другие террасы, а в самом низу — полоса пляжа, омываемого пенистым прибоем. «Смотри, Марфенька, а ведь это та пирамидка из камней, о которой рассказывал Яланов», — первым заметил Иннокентий. Действительно, в конце долины на фоне синего неба высилась каменная пирамидка, но рядом с ней четко выделялся крест. «Там уже чья-то могила!» — воскликнула я. «Яланов о ней не говорил», — удивился Иннокентий. «Да». Это оказалась могила. Железная дощечка, прикрепленная к ясеневому кресту, коротко сообщала на английском языке. Мне прочел и перевел Иннокентий. Устли Фланаган, матрос с корабля Джон Биско. Родился в 1941 году в Дублине. Умер в 1973 году на острове Мун. «Покойся с миром, моряк!» «Джон Биско — это судно английской антарктической экспедиции», — вспомнил Иннокентий. «Как они сюда попали? Как погиб этот бедняга?» Они назвали остров Мун —